Глава 4. Приют рыболовов. Матильда не преувеличивала, говоря, что место это подозрительное. Более того, зловещее. Нечто вроде заброшенного тоннеля чернело вдоль дома с грязными окнами. Дверь была открыта, потому что начавшаяся гроза не принесла с собой прохлады. Желтоватый свет падал на грязный пол. Мегре внезапно словно вынырнул из темноты. Фигура его, возникшая в проеме двери, выглядела необычайно внушительно. Коснувшись пальцами полей шляпы, он пробормотал, не вынимая трубки изо рта. «Добрый вечер, господа!» За железным столом, на котором стояли бутылки виноградной водки и два граненых стакана, сидели двое мужчин. Один из них, чернявый, без пиджака, он неторопливо поднял голову, чуть удивленно взглянул на Мегре и встал, подтягивая штаны. «Добрый вечер!» Другой повернулся к вошедшему спиной. Наверняка это был не Жозеф Леруа. Человек был крепкого телосложения и одет в светло-серый костюм. Странно, однако, несмотря на неожиданное вторжение, он даже не вздрогнул. Более того, он словно сжался. И было что-то неестественное в том, что этот человек не полюбопытствовал узнать, кто же вошел. Мегре приблизился к стойке. Вода стекала с него ручьями. На грязном полу появились темные лужи. «Нет ли у вас свободной комнаты?» Хозяин, медленно, явно стараясь оттянуть время, прошел за стойку и, в свою очередь, спросил. «Налить вам чего-нибудь?» «Пожалуй. Я спрашиваю, есть ли у вас комната?» «К сожалению, нет. Вы пешком?» Наступила очередь Мегре не отвечать на вопрос. «Рюмку водки». «Мне показалось, что подъехал автомобиль». «Возможно». «Так есть у вас комната или нет?» Все это время он смотрел на спину в нескольких метрах от себя, столь неподвижную, словно окаменевшую. Электричества здесь не было. Комнату освещала тусклая керосиновая лампа. Если бы этот человек обернулся, если бы его неподвижность не была такой упорной и нарочитой... Это беспокоило Мегре. Он быстро прикинул. Если принять во внимание размеры кафе и кухни, то на втором этаже должны быть по крайней мере 3 комнаты. По виду хозяина, по тому беспорядку и запущенности, какие царили здесь, Мегре мог бы поклясться, что женщины в доме нет. А ему показалось, что он слышит над головой шаги. «У вас сейчас много постояльцев?» «Никого, разве что...» И он кивнул на человека, вернее, на его неподвижную спину. И тут Мегре интуитивно почувствовал приближающуюся опасность. Надо было действовать быстро и наверняка. Он успел заметить, как рука человека протянулась к лампе. Мегре прыгнул вперед. Но было уже поздно. Лампа грохнулась на пол, зазвенели осколки, в комнате запахло керосином. «Я был уверен, что знаю тебя, негодяй!» Мегре удалось схватить человека за пиджак и вцепиться, как клещ, в противника. Но тот, пытаясь вырваться, ударил его. Они боролись в полной темноте. Мегре не остался в долгу и бил кулаком наугад. А как поведет себя хозяин? Поможет ли он клиенту? Вдруг кто-то вцепился зубами ему в руку. Всей тяжестью своего тела он рухнул на противника, и они вдвоем покатились по полу, по осколкам стекла. «Люка!» — что есть сил, крикнул Мегре. «Люка!» Противник был вооружен. В кармане его пиджака Мегре явственно ощущал тяжелый пистолет и старался помешать руке дотянуться до кармана. Нет, хозяин не подавал признаков жизни. Может быть, он преспокойно стоял за стойкой. «Люка! Я здесь, шеф!» Люка уже бежал к дому, хлюпая по лужам и повторяя. «Стойте на месте! Слышите? Я запрещаю вам следовать за мной!» Это относилось, конечно, к Матильде, которая, вероятно, обезумела от страха. «Если укусишь еще раз, скотина, я тебе раскрою череп, понял?» Локтем Мегре придавил руку, тянувшуюся к револьверу. Противник был силен так же, как и он. Возможно, комиссар допустил ошибку, схватившись с ним один на один, да еще в темноте. Они зацепили стол, и он опрокинулся на них. «Сюда, Люка! Посвети фонарем!» «Сейчас, шеф!» Внезапно бледный луч фонарика выхватил из темноты переплетенные тела. «Черт возьми! Николя! Вот так встреча!» «Я вас тоже сразу узнал. Еще по голосу. Ну-ка, Люка, помоги. Это опасный зверь. Тресни-ка его покрепче, чтобы успокоился. «Бей, не бойся, он выдержит!» Люка размахнулся и ударил лежащего резиновой дубинкой по голове. «Где наручники? Давай сюда! Если бы я знал, что встречу эту скотину здесь...» «Так, теперь все в порядке. Можешь встать, Николя! Напрасно прикидываешься, что потерял сознание. Твой лоб выдержит и не такое. Хозяин!» Ему пришлось позвать вторично. И очень странно было услышать невозмутимый голос из темноты. «Слушаю вас. У вас есть еще одна лампа или свечка?» «Сейчас принесу свечу. Посветите мне в кухне». Мегре обернул платком руку, которую прокусил бандит. Кто-то всхлипывал у двери. Это была Матильда. Она не понимала, что происходит, и, возможно, думала, что комиссар борется с Жозефом. «Входите, деточка, не бойтесь. Я думаю, что сейчас все закончится. А ты, Николя, сядь здесь и не вздумай шевелиться». Оба револьвера, свой и бандита, он положил перед собой на стол. Вернулся хозяин со свечой. Вид у него был такой безмятежный, словно бы ничего не произошло. «А теперь, — сказал ему Мегре, — приведите ко мне парнишку». Небольшое замешательство. Неужели он станет отрицать? «Я кому сказал? Приведите мальчишку, живо!» Хозяин направился к двери. «Трубка-то хоть у него?» Заливаясь слезами, девушка повторяла. «Вы уверены, что он здесь, и что с ним ничего не случилось?» Мегре молчал, прислушиваясь, что происходит наверху. Хозяин постучал в дверь, потом заговорил вполголоса. Затем настойчивее, можно было различить обрывки фраз. «Это мсье из Парижа. С ним девушка. Вы можете открыть?» Матильда все всхлипывала. «А вдруг они его убили?» Мегре пожал плечами и направился к лестнице. «Смотри в оба, Люка! Ты ведь знаешь Николя, нашего старого приятеля. А я-то думал, что он еще в тюрьме, Френ». Он медленно поднялся по лестнице, отстранил хозяина от двери. «Это я, Жозеф, комиссар Мегре. Можешь открыть, мальчик?» «И хозяину. Чего вы ждете? Спуститесь и налейте чего-нибудь девушке. Грога, что ли? Пусть успокоится». «Ну-ка, Жозеф, пошевеливайся!» Наконец ключ повернулся. Мегре толкнул дверь. «Почему здесь нет света?» «Подождите, я сейчас зажгу. Тут еще остался огрызок свечи». Руки Жозефа дрожали. Лицо, освещенное пламенем свечи, было перекошено от страха. «Он все еще внизу?» — пролепетал он. И затем добавил бессвязно. «Как вы меня нашли? Что они вам сказали? Кто эта девушка?» Деревенская комната, высокий потолок, разобранная постель, комод, которым Жозеф пытался забаррикадировать дверь. «Ну-с, куда вы их спрятали?» — спросил Мегре самым невозмутимым видом. Жозеф ошалело посмотрел на него и понял, комиссар знает все. Торопливо порывшись в карманах брюк, юноша вытащил маленький пакетик, обернутый в газету. Волосы у него были растрепаны, одежда помята. Комиссар машинально взглянул ему на ноги. Он был обут в нелепые домашние туфли. «А где моя трубка?» На этот раз Жозеф чуть не расплакался. Губы его растянулись в плаксивую гримасу. Мегре показалось, что он сейчас упадет на колени и станет просить прощения. «Успокойтесь, молодой человек», — посоветовал он ему. «Внизу люди». И с улыбкой взял трубку, которую парень протянул ему дрожащей рукой. «Тссс!» Матильда поднимается по лестнице. Ей не терпится, пока мы спустимся. «Ну-ка, причешитесь!» Он взял графин, чтобы налить в умывальник воды, но графин был пуст. «Воды разве нет?» — удивился комиссар. «Я ее выпил». «Ну, конечно же! Как же он об этом не подумал? Бледное, вытянувшееся лицо паренька, провалившиеся глаза». «Давно вы не ели?» И, не обернувшись к Матильде, сказал. «Входите, деточка. Поверьте мне, ничего не случилось. Он вас очень любит, иначе и быть не может. Но прежде всего ему нужно поесть».